Кроме того, такая организация имеет огромное влияние на мировом рынке таймшера в целом, связи с Интерполом и властями разных стран. А это опасно. И рушило все планы Ковальчука. Ведь он сам хотел в будущем это все легализовать. Подготавливал закон о таймшере в России. Только сначала нужно было выжать из народа все деньги, какие возможно, а потом легализоваться и брать за это деньги уже официально. Эта новая тайная компания должна была собирать от клиентов по всей России компромат на ассоциацию, заявления от обиженных клиентов. И клиенты их писали с радостью. Только в их бедах не было вины ассоциации. А несчастные даже об этом и не догадывались. Компания играла на чувствах клиентов, на их потребности вместе за то, что их когда-то обманули. И клиентам было все равно, чью кровь им отдадут. По принципу «я пострадал, и теперь должны пострадать другие, тогда мне будет легче». Это и Стартов, и Ковальчук прекрасно понимали. О существовании такой компании никто из наших сотрудников не должен был знать. А что делал Стартов, когда ему что-то было нужно тайно? Конечно, вызывал меня. По совместительству просто менеджера. Надо поехать посмотреть офис. Где? На Новослободской, в Союзе актеров России. Да? Ух ты. А для чего офис для новой компании? Да так, не наша. Поедешь с Носатым. С Носатым? Да, он будет там работать. Хорошо, нет проблем, все как обычно. Да, но только получше. Будь повнимательнее. Все должно быть по высшему разряду. Не по середнячку, как у всех других наших. Вот телефон их юриста, созвонись и езжай. Я сразу все понял и не задавал лишних вопросов. Носатый — это кличка одного человека, за большой нос. Это был старый приятель Славика еще по прошлой жизни, когда они вместе еще на заре таймшера работали на первичке, а потом и на паленой вторичке. Они тогда были просто рэпами. Носатый у нас никогда не работал. Так ошивался возле Славика иногда. Я сразу врубился, что Славик сажает в эту компанию своего человека. Мы с Носатым немедленно отправились в Союз актеров. Дальше события стали разворачиваться, как в черной комедии. Это было красивое отреставрированное старинное здание. Просто так туда было не войти, была хорошая охрана и видеонаблюдение. По небольшой лестнице мы поднялись прямо в приемную. У меня аж дух захватило. Везде живые пальмы, кожаные кресла. На стенах красовались портреты самых известных актеров страны. Интерьер офиса был выдержан в стиле сталинского ампира. Огромные высоты потолки, фигурная лепнина тех времен и массивные бронзовые люстры. Каждая дверь из хорошего дерева. Нас приняла юрист Союза актеров. Это была уже не молодая женщина. Стильно и очень дорого одетая. Она любезно пригласила нас в свой кабинет. Такому огромному кабинету мог позавидовать сам Стартов. Без особых излишеств. Все скромно и по-деловому. Со вкусом. И очень много живых красивых цветов. На столе полный порядок, никаких разбросанных документов и ненужных вещей. У стены около десятка стульев для посетителей. Она задала парочку простых с виду вопросов. На самом деле вопросы были с серьезным смыслом. Типа «не обращайте внимания на мой кабинет, у нас сегодня уборщица заболела, да и сам кабинет уже старый, пора ремонт делать. А у вас, наверное, получше? Или сегодня такие пробки в Москве, еле доехала, ужас. Вы сегодня как на работу, нормально добрались?» «Я, конечно, был к этому готов», — ответил грамотно. Она сразу поняла, что имеет дело с равным. И показала нам офисное помещение, оно было на первом этаже, рядом с элитной приемной. Три комнаты, огромные, с трехметровыми потолками. Мне оно понравилось. Союз актеров не бедная организация, и все комнаты в идеальном состоянии. Я сразу же наговорил массу комплиментов о стиле и вкусе в их союзе. Как с ней было приятно общаться. Я уважаю таких людей, как она. Стильных, серьезных, знающих и блестяще выполняющих свое дело. Она, видимо, чувствовала то же самое. И мы с ней легко и непринужденно болтали. Ее интересовали те же вопросы, что и всех арендодателей. «Андрей, скажите, пожалуйста, чем вы будете здесь заниматься?» «Тихими консультациями. У нас приличная компания, мы консультируем солидных и влиятельных людей». «А тут именно вы будете работать?» «Нет-нет, я всего лишь представляю руководство компании». Это очень влиятельные люди, у которых нет даже минутки свободного времени, чтобы провести переговоры с вами лично. Она улыбнулась, сразу поняв, о чем я говорю. Ей это бесспорно нравилось. А чего именно касаются ваши консультации? Проблем наших клиентов. Тут у меня зазвонил телефон. Я про себя выругался, звонок был совсем не кстати. Я чувствовал, что еще минута, и мы перейдем к обсуждению договора. Но я не мог не ответить, звонил Стартов. Я попросил прощения и вышел из кабинета. «Андрюх, сходи на вход, там за дверьми стоит Абрамов, его охрана не пускает». «Абрамов?» «Да, блин, скажи там, чтобы его пропустили». «А зачем, Слав, что такое?» «Не знаю, его Ковальчук прислал». Вот это был номер. Правая рука Ковальчука неожиданно явился на эти переговоры. Такого еще не было. Я, конечно же, сразу проследовал на пульт охраны. Когда я его увидел, мне аж поплохело. Во-первых, он был не один, а с Инной, девушкой проститутского вида, из тех прошлых людей Ковальчука, которые давно были уволены, после войны, которую им объявил Стартов на заре нашей системы. Во-вторых, эти двое, как бомжи, лазали под окнами союза актеров, и охрана, конечно же, наблюдала за ними по мониторам. Но самое шокирующее зрелище представлял Абрамов. Это был просто ужас. Он никогда не отличался чистоплотностью в одежде. Мы хорошо были знакомы, и я всегда видел его в одном и том же, в потертых джинсах, неизвестно когда приобретенных и старых, и в расползавшейся на животе когда-то белой рубашке, с оторванными пуговицами. А это, кстати, человек, который занимал положение выше Стартова. Человек, у которого были миллионы. Я вообще не понимал, зачем они приперлись на такие серьезные переговоры, да еще в таком виде. Посмотрев на них, об успехе переговоров можно было забыть сразу и навсегда. Я спросил: «Павел Константинович, а как вас представить?» «Как? Как ваше руководство? А вот Инна — официальный директор компании. И можешь прямо сейчас провести нужные договоры». Господи, я чуть в обморок не упал. Но что было делать? Это действительно было мое руководство. Причем повыше Стартова. И мне ничего не оставалось, как вести их в кабинет к юристу. Когда Татьяна Ивановна увидела пропаленный галстук и оторванную подкладку пиджака моего руководителя, ее челюсть упала прямо на ее роскошный полированный стол, а очки сползли на нос. Когда же я сказал, что Павел Константинович и является моим руководством, а девушка с недвусмысленным видом и голым пупком — директором компании, которую мы открываем, лицо ее превратилось в кирпич. Вся учтивость исчезла, как дымка тумана. Но что делать? Не объяснять же ей, что этот человек миллионер и у него вилла в Дубаях, а его одежда — простой маскарад. Я мысленно плюнул на все это и в лицо Абрамову тоже. Будь что будет. Татьяна Ивановна тут же вернулась к вопросу, какие консультации мы даем. Я ответил, что в основном по туризму. «Вот дайте прямо сейчас мне консультацию. Наши девочки из финансового отдела недавно на отдых ездили за рубеж. Обещали им тут одно, а приехали туда и чуть ли не в голубятнике жили. Что делать в таком случае?» Только я хотел ответить, что, дескать, на этом курорте нужно было взять справку о том, что они там были, подтверждение отеля о состоянии и классификации апартаментов, сделать фото сарая, где они жили, и с этими документами обратиться в суд, приложив к этому договор с турагентством и чек об оплате его услуг, как тут же Абрамов, сидевший рядом со мной, знаками показал, что ответит он. Я жестом руки передал слово ему. Он, теребя свой ободранный вытертый пакетик, стал бормотать через усы. «Ну, что я могу сказать? Главное то, когда вы выезжаете за рубеж, надо сделать ксерокопию своего загранпаспорта, а лучше еще и внутреннего, чтобы потом, если что, можно было бы в посольство обратиться, а то там их наши часто теряют». Мы, я, Татьяна Ивановна и Носатый, смотрели на него выпученными глазами, а Инна ковырялась в своих ногтях. Ей все это было неинтересно, ногти-то превыше. Переговоры были сорваны совершеннейшей нелепостью. Мне было ужасно стыдно, что я сижу с этим человеком на переговорах с серьезным юристом и в таком месте. Я почувствовал, как к лицу приливает кровь. Татьяна Ивановна все сразу поняла. Она откинулась на спинку своего кресла и сообщила нам, что у нее неотложные дела. К тому же намечается еще один клиент из нефтяной компании. Попросила позвонить ей на следующий день. Переговоры были окончены. Она повернулась ко мне и, улыбаясь, поблагодарила и тепло попрощалась. По глазам я видел, что она мне сочувствовала. На следующий день мы все решили без Абрамова. Славик позвонил и извинился за такой ляпсус в лице Абрамова и предложил за офис на $500 больше. Офис был наш. Об этой компании под звучным названием «Консультант» никто не слышал. Она делала тихо свое грязное дело, собирала компромат. Ни одного рэпа со вторички для работы туда никогда не привлекали. Клиенты не поверили бы в их честность. Там работали абсолютно сторонние, незасвеченные на РСЛ люди. Через какое-то время после открытия «Консультанта» меня опять вызвал Стартов. Я понял, что меня ждет новое интересное задание. «Так, слушай», — сказал Славик, — «с сегодняшнего дня ты будешь собирать от клиентов заявления на другие компании». А что за заявление, какого содержания? От всех пострадавших от деятельности других несистемных вторичек. Кеприя Групп, Золотое Ден и подобных. Только на действующие. Те, которые уже закрылись, не нужны. Примерный текст дашь? Да в вольной форме. Мол, так и так им позвонили и пригласили в такую-то компанию. Там их встретил такой-то менеджер. Узнаешь фамилию, имя и отчество. Ну и сколько им денег предложили заплатить и как. А потом компания оказалась мошеннической, обманули и так далее. Я понял, как в ментовку. Да-да, вот правильно. Славик, а на чье имя заявление? На имя начальника 5-го отдела Мура. Мура? Слав, ты что, как? Ха, не боись, там наши люди, все путем. А какую фамилию в заявлении указывать? Не надо фамилии, пусть они там пропуск делают вместо фамилии. А зачем все это нужно? Как зачем? Наших конкурентов закрывать будем. Вот наберем нужное количество заявлений, и сразу их накроют. Уже все готово, только заявлений недостаточно. Да, круто. Ладно, сделаю. У тебя же только справки. Ты же с клиентами особо не работаешь. Курзин, и скажи, чтобы распоряжение всем дала. Если вдруг у кого клиент попадется, пострадавший от наших конкурентов, чтобы тебя звали. А они практически все пострадали. Эти же олухи везде ходят. Как только в Москве ресейл какой новый открывается, так они все туда и ломятся. Вот прикроем конкурентов, и все клиенты только нашими будут. А это еще больше денег. А кому передавать заявление? Либо кассиру, либо мне. Стартов оказался прав. Заявление писал почти каждый второй клиент. Эти заявления очень быстро принесли свои плоды. На сайте московского уголовного розыска, в криминальных сводках и программах на телевидении тут же появилась информация о наших конкурентах. Какие они ужасные мошенники. Какие циничные преступники. На эти компании тут же посыпались проверки и рейды. С экранов телевизоров и в прессе пострадавших от деятельности этих компаний просили обратиться в МУР или просто в милицию. Рейды стали проводиться и у конкурентов на первичке. В 12-й павильон, который еще кое-как работал, из МУРа опергруппы приходили каждую неделю. В конце концов, он совсем закрылся. А кто-то высоко наверху, в органах, получил за это дополнительные звездочки и ордена за заслуги перед Отечеством. Но перед этим хорошие деньги. А потом уж и благодарность граждан за хорошую работу. Наконец пришла радостная весть в РТК. «Слушайте все!» — заорал как-то Стартов, зайдя в ПИТ. «У нас открывается компания, которую все так долго ждали». Он посмотрел на Наташку Карман и, широко улыбнувшись, произнес: «Тур Авиа». И тут же улыбки как не бывало. «Теперь все вы избавитесь от своего геморроя». Это действительно была очень приятная новость. У нас уже было не то, что много геморроя, его всегда было много, а просто пошел геморрой новой формации. Раньше брали деньги с клиента и потом тихонько его отодвигали, пока он не уживется с мыслью, что потерял то, что заплатил. Но в последнее время клиентов прогоняли по 3-5 раз, снова и снова заключая договор. Таких клиентов бесполезно было кормить завтраками. Они уже не хотели ничего слушать, устраивали скандалы, и открытие тур авиа ждали все как избавления. План был прост. Слить туда весь геморрой, а потом закрыть эту компанию. Причем в договорах компании «Туравиа» предусматривалось, что клиент не имеет права иметь договора с какими бы то ни было другими компаниями, и к нам они уже не могли бы прийти с претензиями. А если бы и пришли, то им сказали бы, что вот, если бы вы в эту компанию не вошли, давно бы деньги получили и у нас, а так вы сами сделку сорвали, и мы помочь вам более ничем не можем. «Туравиа» была необычной для системы компаний, ведь мы работали годами, не исчезая и не закрываясь. Играя на непревзойденной тупости наших органов, рассуждавших всегда так: если не бегут, значит не мошенники, а если компания исчезла, значит преступники. Пока компания существует, всегда можно признать, что у нас временные трудности, и мы пока не можем выплатить. Вы же видите, мы работаем, стараемся. Да, у нас проблемы, а кому сейчас легко? А тур авиа была кидальной однодневкой, как и сотни других, которые работали на стороне наших конкурентов. И главное, прецедента у нас в системе такого не было. Когда возникали серьезные трудности и какую-нибудь компанию действительно нужно было закрыть, ее не закрывали, как это делают все аферисты, а устраивали поджог, инсценировали ограбление или банкротство. Рады в РТК были и тому, что в тур авиа наконец-то уходит Наташа Карман. Это был еще тот персонаж. В ней умирала великая актриса. Она жила как будто по системе Станиславского, настолько вживаясь в придуманный образ, что очень часто ее в ПИТе выводили из него с трудом. Сначала это жутко веселило, потом стало раздражать. Клиенты, конечно же, ей верили, как верят зрители в кино, если игра актера хорошая. Образов у нее было много. И помощник прокурора в прошлом, и мать-одиночка, несчастная и обделенная, и мать-инвалида-ребенка, и сама умирающая, с раком и инфарктом на ногах, и несчастная женщина-монстра мужа. Но образ начальника отдела выплат нравился ей больше всего. Она начала даже составлять списки клиентов, готовящихся к выплате. Обхохочешься. Особенно если учесть, что выплаты у нас были только от клиентов в нашу кассу. Но Наташа верила сама себе. Поразительно, но с самых безнадежно выжатых клиентов она умудрялась посредством своего дара снимать еще деньги. Как-то опять она носилась со своими списками на выплату, вроде она и вправду начальник отдела выплат. И тут Беликов ей говорит: «Наташ, у меня там клиент есть, который ходит каждый день и работать мешает. Включишь его на выплату в свой список?» «А когда у него выплата по договору?» «Да завтра срок действия очередного договора заканчивается, это у него уже 8-й договор. Придет он, а я уж и не знаю, что ему говорить». «Так», — деловито отвечает Наталья, — «завтра точно нет. У меня завтра инкассация в 11 утра, и, между прочим, на выплату уже 5 человек». «А чем же ты им выплачивать будешь? Своей зарплатой?» «Еще чего не хватало, завтра инкассация будет, и выплачу». Никто не понимал, что происходит, какая инкассация. И тут Курзина, которая все это время то ли ела что-то, то ли пила, повернулась в ее сторону, этак оскалив в ее сторону правую часть губ, произнесла набитым ртом: «Наташ, из образа-то выйди, мы не клиенты. Это своим долбанутым психом-клиентам расскажешь, когда и во сколько у тебя инкассация, а нам не надо». Все просто грохнули от смеха. Наташа, конечно, поняла, что ее немного занесло и совсем не туда, куда надо. Ей ничего не оставалось, как доиграть свою роль до конца. «Да, у меня выплаты завтра. У меня на завтра, между прочим, ваш Иванов и Хвориков, которых вы тут мурыжите по полгода. Сколько же можно? Вот я им завтра и помогу». Мы тогда все хорошо повеселились. Она уходила на повышение вместе со всеми своими бреднями. Единственный, кто не радовался этому, была сама Наташа. Она-то развернулась в РТК под видом начальника отдела выплат, гребла с клиентов взятки и подарки в немеренных количествах. Ей клиенты привозили компьютеры тележками, по 4-5 штук каждый, а тут вдруг ее лишают этой возможности. Расположилась компания на улице Вишневой, на востоке столицы, между Рязанским шоссе и каким-то переулком. Офис разместился в новом хорошем добротном трехэтажном здании. Когда-то оно было каким-то ведомством, потом перешло Ореховской группировке. Она как раз и хозяйничала на юге столицы последние 10 лет. Ореховские превратили совковое здание в небольшой бизнес-центр. Поставили единый пульт охраны с видеонаблюдением, построили свою маленькую парковочку во внутреннем дворике, создали хороший ландшафт вокруг с цветочками и клумбочками. Открыли на первом этаже маленький магазинчик. Везде, как водятся, тонированные стеклопакеты, на стенах успокаивающие картины. Такой вот получился офис. Стартов объявил нам, что пичить наших клиентов официально на эту компанию нельзя, она же никак формально не входит в нашу систему. Но клиентов-то отправлять туда нужно. А как? Ведь это смешно, если компания отправляет клиентов к своим конкурентам. Поэтому Стартов придумал следующее. Каждый рэп, который хотел отправить свой самый страшный геморрой в Туравиа, должен был делать это как бы тайно. Нужно было вывести клиента из зала РТК на приватную беседу. И затем на улице или в холле тихонечко ему предложить: «Мол, я в этом бизнесе давно работаю и хорошо все знаю, поэтому тайно могу вам посоветовать хорошую компанию, где вам точно выплатят деньги. Компания эта вообще не российская, да и не компания это вовсе, а представительство одной крупной английской компании, недавно открытой в России». Открытие Туравиа потому и затянулось, что она регистрировалась в Англии. Собственно, эта компания не была даже туристической, и ей не требовалась лицензия на этот вид деятельности, как всем другим нашим компаниям. Это было ООО, заключившее договор с английской компанией на представление ее интересов в России. Английская компания, в свою очередь, выдала компании Туравиа доверенность, кстати, на английском языке, и в соответствии с законодательством Великобритании на право принимать от российских граждан сертификаты таймшера для последующей продажи в Англии через компанию «Принципала». Я думаю, понятно, что эта якобы английская компания «Принципал» была нашей. Это уже попахивало международной преступностью. Открыть компанию в Англии стоило немалых вложений. Мне стало известно, что в Англии был даже человек, который там находился постоянно и мог все подтвердить любому клиенту, если он позвонит в Англию. А уж английские законы не такие лояльные к преступникам, как наши. Там нет той коррупции, которая процветает у нас. И тот человек очень рисковал. А за больший риск, как известно, и платят больше. и наше жаднейшее руководство раскошелилось. Это было очень странно. И значило только одно – слить самый страшный геморрой было архиважно. Все это выглядело подозрительно. Я был уверен, что конец Туравиа станет и концом всей системы, так как в системе никогда не было откровенно кидальных кампаний. Раньше было все по-другому. Все работало тихо и размеренно, как часы. А тут уже начало нести. Были и еще поводы для опасений. Система перестала быть закрытой. Раньше к нам невозможно было попасть на работу, если человек не был чьим-то знакомым или родственником. Под страхом смерти запрещалось кому бы то ни было рассказывать, где ты работаешь. А теперь у нас работали просто десятки людей, о которых толком никому и ничего не было известно. Это было следствием поспешного расширения. В новой компании нужен был персонал. Кассиры, директора, менеджеры, старшие менеджеры и так далее, вплоть до уборщицы. Вот и гребли на работу всех желающих, не спрашивая и не выясняя, кто они. Дело явно шло к разрушению системы. Мне было больно смотреть на это. Больно потому, что все эти годы я добросовестно работал, боролся с ворами, охранял как цепной пес интересы босса только ради того, чтобы все эти люди набивали себе карманы до отказа чужими миллионами. Чему отдано столько времени, сил и нервов? Ради чего я рисковал собой и находился в постоянной опасности? Начались полный беспредел и анархия под руководством Курзиной. Астартов укрывался в своем шикарном офисе под портретом Путина и российским флагом, делая вид, что ничего нет. Я с ужасом думал, что будет тогда, когда злоба клиентов, их боль накопится настолько, что потом лопнет. Клиенты захотят крови. А в сущности, клиенты ничем не отличались от нас. Они были такими же акулами, как и все мои коллеги. Только по другую сторону баррикад. А законы акул и их хищные инстинкты всем известны. Утром я просыпался с мыслью, как мне не хочется идти на работу. Просто до смерти как не хотелось. Было солнечно и жарко, рабочий день уже закончился, все уже разошлись по домам, а я почему-то задержался. После работы я обычно доходил до северного входа экспоцентра и там ловил машину до дома. Пролетал этот отрезок пути до входа быстро и даже незаметно для себя, не глядя по сторонам. В этот день я то ли устал, то ли настроение лирическое было, но шел я не спеша, смотря вдаль, на сам вход, там велись строительные работы. Для безопасности прохожих тротуар уже отгородили большими железными щитами, из них соорудили коридор для прохожих. В нерабочее время там было безлюдно. Вдруг я издали заметил что-то странное. Солнце светило из-за моей спины ярко, и я увидел на противоположном краю этого металлического коридора какое-то движение. Что-то блеснуло в лучах заходящего солнца. Я не придал этому особого значения, но для строителей было уже поздновато. Я размышлял о завершившемся трудовом дне, который, как и многие, был похож на день в психушке. Так я подошел к дороге. Подняв глаза, я увидел, что уже с другого конца строительного коридора на меня нацелен огромный металлический сверкающий цифровой объектив фотокамеры. Человека видно не было. Видно было только руку, поддерживающую камеру. Я немедленно опустил голову, сделал вид, что ничего не заметил. Остановился, чтобы перейти дорогу. Объектив неустанно следил за мной. Хотя, подумалось мне, может быть, кто-то снимает красоты экспоцентра, но как только я двинулся вперед, камера резко скрылась за углом. Неприятный холодок прошел по спине. Мне нужно было поймать машину. Машин, как назло, не было, дорога была пуста. Я стоял и ждал. Мне были хорошо видны оба конца этой строительной конструкции. Ни с одной, ни с другой стороны коридорчика никто не выходил. Не привидение же держало камеру. В том, что фотографировали меня, у меня уже не осталось ни малейшего сомнения. Тут подъехала машина. Я даже цены не спросил, только бы поскорее уехать отсюда. Уже отъехав, я оглянулся. Из коридора медленно, с осторожностью шпиона, выходил, пряча лицо за своей камерой, человек. «Если я сейчас позвоню кому-нибудь из моих коллег, меня просто осмеют», — подумал я. «А завтра смеяться будет вся система, и меня навеки заклеймят психом». Конечно, это могли быть, например, клиенты, собирающие материал против нас. Только почему именно так? Странно. Клиенты могли бы использовать, например, скрытую камеру. Ведь мы работали с ними, сидя лицом к лицу. Никто бы ничего и не узнал, потому что у нас никого никогда не обыскивали. Пресса? Журналисты тоже так себя не ведут. Если это не папарацци, которые и в урне спрятаться могут. Но они только за крупной добычей охотятся, а я же для них, ну уж точно никакого интереса не представляю. Это же смешно. А тогда кто? Через пару дней, когда Стартов появился у нас в Пите, я решил ему рассказать о том, что видел. К моему удивлению, его реакция была спокойна. «Фотографируют, говоришь?» «Да». «А ты палец не показал тот, который нужно в таких случаях показывать?» «Ты знаешь, не сообразил». «Так ты в следующий раз, как увидишь, можешь даже одно место показать. Хм, пусть заснимут крупным планом». «Тебе все шутки, а кто его знает, кто это и зачем?» «Ой, короче, успокойтесь все. У вас тут уже истерия. Мозги сдвинулись». Тут включилась Курзина. «Славик, ну действительно, я не хочу, чтобы мне за углом где-нибудь голову проломили». «Да пусть делают, что хотят, мне насрать. У нас такая крыша, что и министрам не снилось». «А ты, Курзина, не волнуйся, если тебе голову пробьют, мы потом за тебя отомстим». И он удалился. Курзина покривлялась ему вслед, скорчила ужасную рожу и успокоилась. Но у меня все это не выходило из головы. Я всегда был осторожен, в нашем мире, к сожалению, много опасностей, а теперь я был клубком внимания и наблюдательности. Ограничил посещение в свободное от работы время людных мест, без товарищей и сослуживцев, старался о работе не говорить ни с кем. Жизнь превратилась в ад. В постоянном напряжении человек долго не может. Ночью я просыпался от малейшего шороха за дверью и часто не спал по полночи. Не знаю почему, но я чувствовал, что где-то рядом опасность. Страх усиливался тем, что понять, что это за опасность и какого она масштаба, было невозможно. Я иногда думал, что у меня действительно развилась мания преследования. Отныне на работу и с работы я ездил на персональной машине. Я нашел хорошего водителя, да и автомобиль был достойным, 600-й Мерседес. Я высаживался возле входа экспоцентра утром, там же вечером меня и забирала машина. Неожиданно меня к себе вызвал Стартов. «Кармен пусть идет на все четыре стороны», — объявил он. «Мне в Туравиа деньги нужны, а они там нифига не делают». «А я чем могу помочь?» «Короче, я уже их предупредил, если они эту неделю не вытянут, то вместо Кармен пойдешь туда ты, старшим». Он сказал это с утверждением, но я прекрасно знал, что у меня была привилегия, которой не было ни у одного сотрудника. Приказы Стартова я мог оспорить. И сейчас я мог отказаться. Иначе он бы не вызывал меня, а я о своем новом назначении узнал бы от Курзиной. Туравиа для меня была выходом. Плохим, но выходом. Компания была относительно новая, не засвеченная в органах и пока не загеморроенная. «Ладно, Славик, я согласен, но только если Наташа не справится». «Но учти, если ты там мне денег зарабатывать не будешь, то ноги поотрываю». «Хм, ничего смешного, сам знаешь, эта компания не моя идея, а Ковальчука. Уже просто достали они меня. Он же у нас гений всех времен и народов, его идеи должны работать лучше всех, блин. Как я уже заманался». «Вот заработаю еще пару миллионов и все, свалю. А там я уж знаю, как денег сделать». «Хорошо, я пойду, мне работать надо, у меня там за справками клиентов сегодня много». «Да, вспомнил. Справки передашь Беликову». «Ладно, не проблема, что там их передавать, делов-то». «Через неделю готовься к переходу в компанию». Шел я обратно и радовался тому, что сама собой нашлась альтернатива. Естественно, не было у меня никаких клиентов, просто я не хотел в очередной раз слушать его крамолы на Ковальчука. Это все и так было понятно. Такие, как Ковальчук, совсем не разбираются в каком бы то ни было бизнесе. Все, что их заботит, это очередной пост и продвижение по лестнице власти, и деньги, деньги, деньги, неважно какой ценой. Наконец, я оставлю РТК. Через какое-то время, как я надеялся, я мог бы тихо срулить из всей системы. Это было бы не так заметно, как если бы я ушел из РТК. Пройдет несколько месяцев, и я не буду на виду у всех, о моем влиянии забудут, и вот тогда-то я распрощаюсь с системой. Деньги не стоят ни жизни, ни нервов, да и вообще они не стоят всего того, что им приписывают. И самым радостным для меня из всех плюсов, плюсом, который перекрывал все другие, было то, что я больше не буду видеть эти ужасные, разжиревшие и опухшие от пьянок и бешеного бабла рожи моих коллег по РТК, не буду слышать их бредней и смотреть на их нечеловеческие бесчинства.